Глава 175. Два предмета седьмого уровня. «Ваше Величество, это сокол, используемый для передачи информации на небольших расстояниях. Они называются переговорными соколами. Очень умны. Во многих армиях вассальных королевств их приручают. Однако одомашнить их очень сложно. По своей природе они задиристы, жестокие и агрессивны, поэтому этот сокол и напал на вашу огромную птицу», — заключил старик Золя после осмотра трупа сокола. «Огромная птица короля». Сун Фэй еще раз проговорил эти два слова «огромная птица», которые слишком легко можно было проассоциировать с частью тела, о которой говорить не принято. Возвращаясь к сказанному, Золя с молодых лет был взят в плен в Чернокаменске и стал рабом. То, что он провел более 10 мучительных лет в плену в качестве раба на рудниках и дожил до этого дня, уже само по себе было чудом. Подобный опыт предоставил ему те знания и волю, которыми не обладали обычные люди, как будто он был пропитанный кровью и покрытый шрамами энциклопедией. Именно поэтому его слова не могли быть ошибочны. «Огромный сокол, используемый армиями для переговоров», Сун Фэй в задумчивости потер подбородок. Он довольно быстро пришел к подходящему выводу. «Должно быть, эта птица, принадлежавшая князю Черной Скалы, иначе с чего бы ей быть настолько агрессивной? Ха, неважно. На вид этот сокол довольно вкусен. Давайте его зажарим, а потом договорим». Вскоре отважный и искусный в бою переговорный сокол был без всякой жалости общипан королем и зажарен на вертеле до хрустящей корочки. Невероятно привлекательный запах разносился повсюду. Генералы Хэн и Ха, Олег и другие подходили с сияющими голодными глазами. Не прошло и 10 минут, как на земле осталась лишь куча маленьких косточек. Совсем скоро ночь опустилась на послевоенную крепость Черного Камня. Повсюду разлилось холодное белое сияние яркой луны. Возможно, потому что днем здесь была кровавая резня, в лунном свете тоже был бледный красный отблеск. На площади с кровавыми колоннами было установлено множество больших и маленьких палаток. Некоторые из них образовывались в маленькие лагеря. Люди убирались, разжигали согревающие костры, расстилали солому. Все еще потрясенные рабы из чемборцких рудников впервые за долгое время улыбались и погружались в прекрасные сны. Все спали спокойно. Сун Фэй, подавая личный пример, освободил королевский большой шатер, чтобы туда поместили тяжело раненых людей, чтобы предоставить им должный уход. Это был поистине подкупающий сердца поступок, который, однако, в этот момент сыграл важную роль. Таким образом, Сун Фэй заслужил признательность и уважение своих подданных. Глубокой ночью Сун Фэй сидел на вершине самой высокой башни в крепости Черного Камня и осматривал окрестности. Холодный месяц освещал его так, что казалось, будто это посеребренная статуя божества. Имея хороший обзор и замечая любые движения и шорохи в округе, Сун Фэй спокойно сидел и подводил итоги сегодняшней битвы, все успехи и потери. Затем он переключился в режим ассасина, расставил повсюду магические ловушки и следом еще раз начал объединять силу и энергию убийцы, чтобы освоить новые каналы боевой энергии и усовершенствовать приемы боевой энергии. На данный момент, помимо приемов, имитирующих смертельные удары, воинов 12 созвездий, как молниеносный кулак, ударная волна и великий горн, Сун Фэй еще освоил и обнаружил несколько новых, обладающих различной мощностью потоков боевой энергии, и в данный момент он, пройдя самосовершенствование, установил некоторые незначительные изменения. Время неслось. Отовсюду с горных хребтов доносились крики магических зверей. Уже глубокой ночью Сун Фэй открыл глаза. В итоге он изменил и усовершенствовал два приема боевой энергии уровня трех звезд. Рассчитав время, еще можно поднять уровень в мире Диабло. Сун Фэй без капли сомнений активировал обратные порталы. Рядом возник небесно-голубой портал, и Сун Фэй вошел в мир Диабло. В этот раз он выбрал режим варвара. Главной задачей Сун Фэя, когда он был варваром, было продолжать прокачивать героя. В этот раз герой-варвар достиг 36 уровня. После битв последних нескольких дней из 6 квестов второго акта осталось лишь одно – войти в могилу Талраша и убить лорда Боли Дуриэля. В лагере разбойников Сун Фэй сначала нашел только что вернувшуюся из реального мира монахиню Акару, по-прежнему изучавшую свитки по искусству создания и смешивания лекарств. Затем он вызвал из Чемборда красавицу-наемницу Елену, узнал о ситуации в городе за последние несколько дней, узнал, что все в городе происходит под управлением Юдзай Беста и начальника армии Брука. Сун Фэй успокоился. Вдвоем они прошли через Варива по западному пути до жемчужины пустыни города Лутгалейн. Затем прошли через зажегшийся портал в тайное святилище и вошли в последнюю необследованную гробницу Талраша. На всем пути они убивали бесчисленное множество демонов и монстров и в конце концов оказались перед огромным круглым алтарем. На алтаре повсюду были вырезаны сакральные древние мистические письмена. От письмен исходило темно-красное сияние. То и дело из глубины алтаря доносились зловещие крики и вой, будто он сдерживал какую-то устрашающую силу внутри. Эта пугающая сила бурлила, будто бушующий океан, заполняя всю гробницу. Сун Фэй зашел на алтарь в голубом камне. Лежавшим на огромном 20-метровом алтаре было вырезано круглое отверстие. Сун Фэй достал посох Харадриков, который он собрал в предыдущих 5 квестах, и вставил его в отверстие. Раздался грохот и взрыв. Вся гробница пришла в движение. Огромный камень на вершине завибрировал. Камни и земля с грохотом попадали, словно обрушились. А из древнего камня на алтаре донесся гул, как будто страшный монстр рушит стену. Вскоре камень раскололся, и появилась дыра высотой в 2 с лишним метра. Сун Фэй уже видел этот процесс много раз в других играх, поэтому он сохранил самообладание и даже в какой-то момент слабо улыбнулся напряженной наемнице Елене. Ему нужно зайти в эту дыру и убить находящегося внутри последнего босса, похожего на огромное насекомое, короля страданий Дуриэля. После этого он сможет завершить все квесты во втором акте, Лутгалейн, и перейти в третий, Доки Кураста. В игре в прошлой жизни с Дуриэлем было нелегко справиться. Его называют «убийцей новичков». У него была крутая сила атаки. Кроме того, он обладал способностью замораживать противника. Если не будешь осторожен, то тебя сразу заморозят или оглушат. И как только ты попадешь в ловушку, сможешь лишь смотреть, как его острые передние конечности закалывают тебя. У тебя даже не будет возможности нанести ответный удар, и потом придется возвращаться к трупу. Однако Сун Фэй давно был готов к этому. Когда он пришел, он подготовил доспехи повышенной прочности. На нем было несколько магических доспехов, увеличивающих ловкость и имеющих устойчивость к яду и болезням. Доспехи Елены тоже не были исключением. Закрыв глаза, Сун Фэй еще раз подумал обо всех деталях, которые требовали внимания. Он подал Елене знак головой, сказал «Будь осторожнее» и вошел в открывшееся темное отверстие. Картина преобразилась. Сначала он погрузился во мрак и услышал грозный рев. Как только Сун Фэй зашел внутрь, первым делом он отнюдь не нашел лорда Боли Дуриэля и напал на него. Он достал свиток городского портала и открыл портал в Лутгалейн. Хотя он не знал, сможет ли он выжить, но это, по крайней мере, был хоть какой-то путь отступления. Кроме того, он хотел предоставить Елене шанс на то, чтобы спасти свою жизнь. Рядом показался луч света. Елена тоже зашла внутрь. «А, смешные невежественные людишки! Вы ищете Баала?» Сун Фэй услышал громогласный голос и почувствовал зловоние. Обернувшись, он увидел в поле зрения монстра, похожего на огромное насекомое, ростом более 20 метров, заостренными передними конечностями, длиной самого Сунфея. Его тело было сплошь бордово-красным, покрытым вонючей, тошнотворной жижей, а из головы торчали 4 белоснежных костяных нароста. Само чудовище было очень жирным, что напомнило Сунфею о королеве насекомых из фильма «Звездный десант», которая хоть и была огромным насекомым, но выглядела скорее забавно. В этот момент неожиданно все напряжение Сунфея куда-то улетучилось. Он свистнул и с улыбкой ответил: «Нет, я ищу тебя, тупой жирный червяк». Уязвленный лорд боли издал яростный рык и начал атаковать. Однако сегодня удача была не на его стороне, и не прошло и 10 минут, как это огромное, толстое насекомое, похожее на небольшой холм, повалилось на землю и стонало, выпрыскивая зловонную жидкость. С легким дребезжанием на земле появилось большое количество снаряжения. «Он так быстро умер?» Сунфэй не мог поверить, что главный босс может быть таким слабым, что даже не выдерживает одного раунда битвы. «Неужели причина в этом мече?» Сунфэй взглянул на большой черный меч в руке и как будто что-то осознал. Из компьютерной игры в прошлой жизни он давно знал, что лорд боли Дуриэль устойчив к электричеству, огню, холоду и ядам. Он хотел победить его в настоящей схватке и поэтому подготовил меч, выкованный девушкой-кузнецом Чарси из праха демонов, двухметровый меч черного цвета. Хоть этот меч был из темного мира, но он не обладал магией, и в классификации оружия мира Диабло он был лишь на 3-м уровне, супермощное оружие. Но по наносимому урону и остроте предметы 4-го уровня, магические предметы, не могли с ним сравниться. Рассудив, что у Дуриэля мощная устойчивость к магии, Сунфэй выбрал этот меч из праха демонов, не ожидая, что это принесет такой хороший результат. Хотя против обычных мелких демонов оружие из праха демонов, кроме остроты, не имеет никаких преимуществ. Но в схватках с боссами оно, наоборот, обладает потрясающим эффектом. Разве не очевидно, что с остальными крупными боссами можно использовать подобное оружие, чтобы легко с ними разделаться? Предавшись мечтам, Сунфэй начал поднимать с земли снаряжение. И вдруг он застыл от удивления. «Мне не предвиделось? Тут лежат 2 предмета зеленого цвета 7-го уровня». Сунфэй просто не мог поверить своим глазам. 2 мечеподобных предмета, сверкающих зеленым светом, лежали рядом с трупом Дуриэля. В зеленом сиянии они были бесконечно притягательны. Хотя знания игры из прошлой жизни безжалостно напомнили ему, что на обычной сложности при столкновении с Дуриэлем в Лут-Галейне не должно возникать оружие такого уровня, а тут появилось целых 2 предмета. После недолгих раздумий Сунфэй все-таки поверил в увиденное. Он ринулся к предметам со скоростью, с которой бешеные собаки рвутся к еде. Он схватил зеленые мечи и начал внимательно, с жадностью их осматривать. Глава 176. Комплект «Дитя Булкатоса». 2 этих меча все еще находились в запечатанном состоянии, и поэтому переливались загадочным темно-зеленым сиянием. Даже на вид 2 этих меча, длинный и короткий, сильно отличались. Длинный, очевидно, был двуручником, хотя его можно было использовать и как одноручный меч, длиной около 1,60 м и толщиной в 5 пальцев. Несмотря на длину и толщину, меч был искусно сработан, а 20-сантиметровая рукоятка обтянута алой кожей. Узорчатое удивительное лезвие было с обеих сторон покрыто зазубринами, торчащими, словно клыки зверя. После 2/3 от длины меча на лезвие были 2 хищно изогнутых шипа, а дальше лезвие было усеяно мелкими зубчиками. Чрезвычайно тонкое острие, шершавые грани, сам меч словно переливался цветами. На красном лезвии были выгравированы головастиковым письмом 9 мистических старинных письмен. Сун Фэй не понимал их значения, но в них ощущалась древняя мощь, каждый иероглиф мерцал кровавым светом. Второй был одноручным, выглядел очень просто и безыскусно, и внешне больше напоминал алебарду Пудао, чем меч, обоюдоострый, длиной 1 метр 20 сантиметров, толщиной в 6 пальцев. Все его лезвие было испещрено темно-зелеными письменами в джуаньском стиле, испускало свет и из-за своей ширины было больше пригодно для рубки. Сун Фэю не требовалось заниматься экспертизой, с одного взгляда он ощутил нечто знакомое и вместе с тем чужеродное и вспомнил, что истинная ценность этих двух мечей – это то, что они составляют зеленый комплект 7-го уровня, комплект «Дитя Булкатоса». Эти два меча, названные человеческим именем, имели крайне примечательную историю. Легенды гласят, что в истории Диабло, в роду варваров, родился некогда один великий лидер, не имевший себе равных. Его звали Булкатос. Согласно преданию, он имел предназначение, дарованное небесами и преисподней. С помощью его невообразимой мощи он должен был возглавить армию могучих варваров, чтобы обрести свободу и защищать их дом, гору Ариат, нанести поражение демону Баалу и его легиону бесов. Он прославился и стал знаменит повсюду, так что даже демоны, завидев его, уступали ему дорогу. Этого знаменитого предводителя варваров всего темного мира прозвали «Бессмертный король», и ранее принадлежавшее ему магическое оружие невообразимой силы также получило название «Комплект Бессмертного короля». Зеленый, высокоуровневый комплект вооружения для варвара. Помимо комплекта «Бессмертный король», этот вождь варваров оставил после себя 2 меча, сформировавших еще один комплект, названный «Дитя Булкатоса». Это и были те мечи, которые Сун Фэй держал в руках. Хотя комплект «Дитя Булкатоса» улучшал силовые и магические характеристики, он все-таки был хуже комплекта «Бессмертный король», ведь кроме 2 мечей в нем не было ничего, в том числе доспехов. Однако для персонажа Сун Фэя, варвара 36 уровня, это было первоклассное снаряжение. К тому же, как он помнил по своему игровому опыту в прошлом мире, даже при убийстве последнего босса 2-го акта дуэля нельзя было выбить такое снаряжение. Непонятно, почему сейчас оно попало к нему в руки». После применения 2 свитков идентификации мечи озарились золотистым сиянием, полностью проявились их названия, появились в поле зрения Сун Фэя. Искусно сделанный длинный меч назывался «Священный заряд Булкатоса», «Лезвие Колосса». Урон при использовании одной рукой 70-195, двумя руками 174-345, предельная скорость атаки, прочность – 50 из 50, плюс 20% к атаке, плюс 200% к урону, плюс 35% к дробящему удару, имеет способность отбрасывать противника, плюс 20% к сопротивляемости льду, электричеству, огню и яду. Короткий аскетичный одноручник назывался «Племенной страж Булкатоса», «Сказочный меч». Урон одной рукой 120-150, так как меч одноручный, то у него нет урона для двуручного использования. Высокая скорость атаки, прочность 44 из 44, плюс 20% к скорости атаки, плюс 200% к урону, плюс 50% к урону ядом, продолжительность 2 секунды, плюс 20% к силе, плюс 50% к сопротивляемости огню. Вместе эти 2 меча, как комплект «Дитя Булкатоса», дополнительно давали плюс 2 ко всем навыкам варвара, плюс 200% к урону, плюс 200% к урону демонам, плюс 200% к урону бессмертным существам, плюс 20% к урону пламенем, плюс 25% к обороне. После того, как буквы характеристик исчезли, мечи вновь начали сиять своим изначальным светом, и хотя на вид они сильно отличались, они оба светились зеленым. Короткий меч более темным, может из-за общей способности наносить урон ядом. Мечи испускали зелено-голубое сияние, окутанные туманной дымкой, распространяя вокруг ощущение холода и могущества. Сун Фэй протянул руку и легонько провел рукой по эфесам мечей, ощутив приятную прохладу, словно от прикосновения любимой девушки. Это и впрямь было удивительно. Во вселенной Диабло уровни трудности делились на три разряда – обычный, кошмар и преисподняя. Обычные игроки могли перейти на следующий уровень сложности, только пройдя игру на обычном уровне. Согласно воспоминаниям Сун Фэя об этой игре из прошлого мира, на базовом уровне сложности, где он сейчас находился, он не мог бы найти комплект «Дитя Булкатоса», хотя бы потому, что его можно было использовать персонажем от 50-60 уровня. Как и все прочее оружие Бессмертного Короля, у него предъявлялись высокие требования не только к уровню персонажа, но и к характеристикам силы, ловкости, и были многие другие ограничения. Поэтому низкоуровневые персонажи никак не могли бы использовать эту экипировку. Подумав об этом, Сун Фэй испугался, ведь это должно было означать... Это значило, что характеристики его варвара 38 уровня после убийства Дуреля персонаж поднялся еще на 2 уровня, не позволят ему пользоваться этим оружием. Но он вскоре заметил еще одно необычное явление. Он ведь спокойно держал мечи в руках, и действие ограничения никак не проявлялось. Внимательно осмотрев мечи, Сун Фэй нашел причину. Комплект был запечатан. Действительно, запечатанный комплект. На 50% опечатанное оружие 7 уровня, значит, характеристики понижены, а вместе с ними понизились и ограничения на уровень и характеристики персонажа. Значит, повышая уровень, можно потихоньку снимать запрет, а достигнув 60 уровня, и вовсе распечатать и получить полную мощь оружия. Но вот как. Сун Фэй не мог сдержать радости. Очевидно, опять произошло различие с тем игровым опытом из прошлой жизни. В игре вообще не существовало опечатывания оружия, но в этом ожившем мире Диабло было так. Похоже, что этот загадочный эффект опечатывания оружия был создан специально для Сун Фэя, и таким образом он уже мог использовать зеленый комплект 7 уровня. Хотя он получал только 50% от возможностей оружия, но даже в этом состоянии общий урон, который наносит священный заряд Булкатоса, лезвие колосса и племенной страж Булкатоса, сказочный меч, достигает ужасающих 70 пунктов. Такая мера урона уже превосходила в 2 раза урон от прежних парных мечей Сун Фэя. Кроме того, с развитием Сун Фэя мощь мечей также будет увеличиваться. С такой точки зрения нечего было и медлить. Сун Фэй схватил 2 меча за рукояти, ощутив наполнившую его небывалую силу, легонько помахал ими, и вокруг взвился зелено-синий шторм, способный уничтожить что угодно. Удивительное, мощное оружие Бессмертного Короля варваров. Пританцовывая и не в силах выпустить из рук находку, Сун Фэй также подобрал остальной лут, выпавший после убийства Дуриэля. На земле переливались разноцветьем магические предметы. Среди них были 3 золотых предмета 6 уровня. Сегодня действительно счастливый день, кто бы мог подумать, что из этого жирного тупого червяка выпадет так много хороших вещей. Сун Фэй радостно скалился. Если достаточно много раз его убить, тогда выйдет очень выгодно. 3 золотых предмета оказались луком, легкой броней и кольчужными сапогами. Открыв характеристики, оказалось, что лук называется «Лук смертельной схватки дикой розы». Изящный, покрытый волшебными древними письменами в стиле джуань, а также розами и лианами. Тетива, тонкий голубой луч, имеет замораживающие свойства. Урон 2 руками 45-60. Легкая броня называлась «Броня боевой славы титанов», «Защита 95» плюс «Магические свойства». Кольчужные сапоги назывались «Янтарные стремительные сапоги». Давали плюс 30 к скорости перемещения. Сун Фэй подумал, что все эти вещи неплохи, и решил последние вещи отдать Елене, ведь лук – ее единственное оружие, а броня пригодилась бы ей, чтобы защитить ее хрупкое тело, да и сапоги помогли бы увеличить скорость перемещения. Словом, все это было сделано по заказу для Елены. Было еще несколько предметов, хотя все они были четвертого уровня и магические. Это барахло за несколько золотых выкупил бы NPC Лут Галейн, так что Сун Фэй собрал это и сложил в инвентарь. Глава 177. Легендарная священная одежда. Разобравшись с захваченными трофеями, Сун Фэй и получившая новую экипировку Елена проверили, не осталось ли чего ценного, и обнаружили замаскированный проход. Пройдя по нему, скоро они оказались в еще одной огромной подземной гробнице. В центре комнаты дрейфовал айсберг, к которому тянулись тяжелые железные цепи, и повсюду были вырезаны надписи, оставленные несчастными пленниками архангела Дуриэля, что не очень удивило Сун Фэя. Похоже, что этот носящий удивительные ангельские доспехи, излучающие серебряное сияние, архангел Дуриэль был не в своем уме. Из разговора и своего прошлого игрового опыта Сун Фэй заключил, что его собратья Диабло и Баал ушли на восток, что дало ему возможность прикончить этого архангела. Он ожидал какого-то большого вознаграждения. Кто же знал, что этот архангел такой жадный, игра не стоила свеч? Сун Фэй сердито потянул Елену дальше. Использовав свиток возвращения в город, Сун Фэй пошел в Лут Галейн и продал ненужные вещи, наведя порядок в инвентаре и выручив более 30 тысяч золотых монет. И от поднявшегося настроения довольно замурчал под нос песенку. Теперь он полностью прошел все квесты второго акта. Можно было отправиться в порт капитану Мешифу и отплыть в порт Кураст, начав третий акт игры, чтобы взяться за новые испытания. Однако, подумав, Сун Фэй решил пока повременить с этим, чтобы равномерно развить 6 остальных классов персонажа. С Еленой даже пребывание в темном мире на материке, вдоль и поперек кишащим демонами, все становилось как-то романтичнее. Сун Фэй попросил Елену подробно рассказать о делах в Чамборде и внимательно ее слушал. Высоко поднялась красная луна, двое держали друг друга за руки. В прошлом мире Сун Фэй мечтал о том, чтобы вот так с красивой девушкой любоваться луной, но никак не ожидал осуществить это здесь. Через полчаса Сун Фэй выключил режим варвара и выбрал мага, открыл карту Лут Галейна и отправился в темный мир зачищать нечисть. Поднимая уровень, вскоре он быстро дошел до 33 уровня, так как найденный набор уловки арканы помогал быстрее наращивать силу. Жаркий день занимался над крепостью Чернокаменска. Предрассветный, самый темный час. Когда Сун Фэй вернулся из темного мира, портал снова открылся в башне Чернокаменска. После того кровавого сражения сейчас крепость выглядела мирной и спокойной. Казалось, враги никогда не тревожили ее. Даже если бы заносчивый честолюбец король Чернокаменска захотел развязать войну, он уже не был достойным противником Чамборду и не стал бы отбивать назад захваченную территорию. Конечно, была еще и другая причина, которую Сун Фэй уловил в бормотании короля Чернокаменска. Однако он не придал этому значения, ведь перед лицом реальной силы это все теряет смысл, ведь хотя Чамборд еще не окреп достаточно, чтобы бросить вызов самой империи, для него не составляло труда разбить парочку зависимых государств. Кто осмелится показать нам зубы, того мы заставим горько об этом пожалеть. Сун Фэй лег на спину и, глядя в полное звезд ночное небо, очистил разум и успокоил мысли, наслаждаясь редким часом досуга. Он любовался прекрасным видом. В час перед рассветом самые глубокие сумерки и самые яркие звезды. Звезды сияют, как бриллианты, украшая величественно черное небо. Вскоре он предался мечтам. Он невольно начал искать на небе созвездие с неба прошлого мира. Удивительно, но он нашел несколько знакомых ему. Как видно из имен рыцарей и мудрецов, он некогда увлекался астрологией и знал 88 созвездий, число звезд в них, их расположение и последовательность, и увиденные им сейчас созвездия, хотя и вовсе не совпадали, но при некоторой доле фантазии можно было их соотнести со знакомыми. Созвездие лошади, созвездие дракона, созвездие змееносца. Да, все можно найти, как здорово. Сун Фэй почесал подбородок. Ему пришла в голову идея. Вскоре... «Приходите на самую высокую башню, встретиться со мной». Голос Сун Фэя звучал в ушах Фрэнка Лэмпарда, судьи Олега, телохранителя Фернандо Торса, генералов Хэн и Ха, Дрогба и Пирса. Все они не спали этой ночью, не только потому, что занимались патрулированием для гарантии безопасности, но и потому, что в последнее время постоянно тренировались для того, чтобы помочь Чемборду заслужить на приближающемся военном смотре высокую оценку. Да еще под давлением Сун Фэя все они изнуряли себя работой и тренировками. Услышав голос Сун Фэя, шесть фигур рассекли ночной воздух и со свистом приземлились на башню. «Ваше Величество!» — отсалютовали они, опустившись на одно колено. «Встаньте!» Сун Фэй стоял спиной к ним на краю парапета, вглядываясь в небо и указывая на звезды. Ветер развивал его длинные черные волосы и одежды. Он, слегка улыбаясь, заговорил. «Посмотрите, какое прекрасное небо! Какие бесчисленные сверкающие звезды! Но, наверное, вы слышали, что по сказочной легенде звезды на небе не просто хаотично разбросаны, но занимают определенные места и составляют определенный рисунок, получаются созвездия, и всего их 88». Созвездия? Хотя на континенте Азерот изучали небесные знамения и даже сложили определенную теорию, про созвездия они слышали впервые и не понимали, о чем говорит их король. Что еще за причуда? Они молча слушали. По легенде, на небе есть 88 созвездий. Они соответствовали 88 великим воинам. Эти воины были созданы для защиты, любви и справедливости. Они могли кулаком пробить небо, а ногами расколоть землю, и не было им равных по силе. И название вам очень знакомо. Это как раз «воины», «священные мудрецы». Поэтому я так и назвал Чемборскую гвардию. Вглядитесь повнимательнее. Вдалеке на севере видите в небе скопление из 96 звезд. Разве не похоже на рычащего золотого льва? Там, куда показывал Сун Фэй, если применить фантазию, действительно можно было разглядеть задравшего голову в яростном рыке льва. Это созвездие называется «Золотой лев». Сун Фэй обернулся, взглянуть на лица и задержал свой взгляд на Лэмпарде, продолжив. «Воин, соответствующий созвездию Золотого Льва, и есть Золотой Лев воинов-мудрецов. По легенде, клыки Золотого Льва способны размолоть в порошок любого врага, а его кулак по силе сравним с молнией». Сказав это, Сун Фэй раскрыл ладонь, и в ней оказалась железная шкатулка с изображением льва. Под удивленными взглядами он открыл ее, и в ней оказалась стальная статуэтка льва, очень детальная и реалистичная, от нее словно веяло храбростью. Приглядевшись, присутствующие обнаружили, что она сделана из частей 96 разных доспехов, и хотя это был лишь предмет, лев казался живым, словно готовым атаковать. «Это священная одежда Золотого Льва, Фрэнк. Она создана специально для тебя, Надень ее, и ты почувствуешь, как тебя наполнит сила небесного льва». Не успел он договорить, как чудесным образом лев разделился на 96 частей и превратился в волшебную одежду, которая полетела по направлению к Лэмпорду, и тот вдруг ощутил небывалый прилив сил и осознал, что и сам поднялся в воздух. Черное сияющее львиное одеяние само оказалось надетым на него. Обе его ноги опустились вниз, и башня вздрогнула. Судья Олег и Пирс с Дрогбой невольно округлили глаза, на их лицах отразилось потрясение. На их глазах на Лэмпорде оказался полный доспех из 96 частей. Пальцы, ладони, запястья, предплечья и плечи, спина, голова, поясница, пах, живот, бедра, голени, стопы – все было закрыто и великолепно защищено чудесным доспехом, который не только закрывал, но и абсолютно не сковывал движений. Они не могли представить, что существует такой великолепный доспех, просто невероятно. Сам Лэмпорт тоже был поражен. Он сам ощутил непривычное удобство и силу, словно эти доспехи были частью его самого. Они сразу же идеально подошли к его телу. Не было обычного ощущения тяжести и скованности. Напротив, они были подвижными, как части тела. Вот это мощь! Таким было единственное впечатление Лэмпорда от священной одежды. Также сильно был удивлен и режиссер-постановщик этого липового сценария, ведь только услышанная им старая легенда могла объяснить то, что сейчас произошло. Глава 178. Три невероятных навыка. Неужели это сработала способность награждения? Не из-за нее ли Фрэнк Лэмпорт инициировал принадлежность к созвездию Льва и получил священную одежду Льва? За 3 секунды до того, как странный ледяной звук раздался вновь в голове Сунфэя, пришедшая ему в голову мысль поразила его. Так как первое пришедшее в голову объяснение принять легче всего, Сунфэй раньше считал, что этот звук связан непосредственно с миром Диабло. Возможно, это даже нечто вроде системного звука, но хотя похоже, что он действительно был частью мира игры, но он ему не принадлежал, можно даже сказать, что загадочный ледяной звук был выше мира игры. Хотя в прошлый раз Сунфэй не раздумывал над этим, но в его подсознании тут же возник ответ «да». Потом произошло следующее. По плану Сунфэя Чарси выковала ему доспех из тех демонических останков и покрыла его сверху черным железом, а доспех из 96 частей, образующих созвездие Льва, вдруг начал излучать неописуемый свет, поднялся в воздух и сам наделся на Лэмпорда. Высокоуровневый навык награждения? Это был один из 3 навыков, который Сунфэй получил после того, как добился лидерства в разбойничьем лагере. Сунфэй тут же вспомнил, как после завершения всех 7 классов персонажа и выполнения всех квестов разбойничьего лагеря он получил в качестве награды 3 навыка – обучение, награждение и призыв. Однако оказалось, что их возможности простираются куда дальше, чем предполагал Сунфэй. До повышения уровня Сунфэй использовал его, чтобы пожаловать Дрогбе шлем Золотого Тельца, а Пирсу – священный меч Экскалибур. Но теперь с выросшим уровнем он смог присвоить Лэмпорду принадлежность к созвездию и наградить его священным одеянием Золотого Льва. Это все объясняло. Ощутив силу, которую ему придавал волшебный доспех, Лэмпорт попробовал ткнуть кулаком. Бух! Воздух немного сдвинулся. Казалось, ничего не произошло. Однако Сунфэй и генералы Хэн и Ха с удивлением обнаружили, что в 20 метрах от башни, в направлении, в котором Лэмпорт ткнул кулаком, возникла метровая дыра. Отпечаток кулака, аккуратный, словно надрез, как будто он изначально тут и был, а не появился от удара. Потом до них долетел глухой грохот. Какой быстрый удар! Это был тот эффект роста силы от созвездия Льва? Дрогба, Пирс, Олег и Торос, хотя уже и насмотрелись чудес от Сунфея, в этот раз просто отказывались поверить в увиденное. Надетая на Лэмпарда одежда увеличила его силу более чем в два раза. Но более удивительной была загадочная мощь, которую он излучал, не боевая энергия и не магическая, а нечто огромное, спокойное, безбрежное, словно то чувство, которое порождает в людях безграничное звездное пространство. Однако Сунфэй очень быстро пришел в себя. Он понял, что три навыка – призыв, обучение и награждение – вовсе не так просты, как казалось. Потирая подбородок, он внезапно выхватил длинный меч из-за пояса у Торса, покачал его, прислушавшись к шороху лезвия, и нанес целый шквал яростных ударов в самые уязвимые зоны Лэмпарда – плечи, грудь, живот, бедра, колени. Однако Лэмпард стоял, не шевельнувшись. Даже лица Дрогбы и остальных не дрогнули, потому что они доверяли своему королю. Цинь-цинь-цинь! Разлетались брызги Марса в ночи, все горело и сияло. Меч в руках Сунфея не выдержал нагрузки и развалился на четыре части. «А ведь я рубил уже в полную силу», — сказал, улыбаясь Сунфей. Хотя из-за огромной силы ударов Лэмпард не сдержался и отступил на 5-6 шагов, на его черных львиных доспехах не осталось ни царапины. Просто какая-то несокрушимая прочность. Крепость демонических останков не разочаровала Сунфея. Кроме того, очевидно, помимо защиты от непосредственных повреждений, священные доспехи гасили еще 60-70% энергии наносимых ударов, так что на лице Лэмпарда не отразилось никакого напряжения. Торос и остальные напрочь утратили способность мыслить. «Удивительная одежда! Невероятные священные доспехи!» Но вскоре произошло нечто еще более удивительное. Лэмпард неожиданно взмахнул обеими руками, и за его спиной вдруг возникли 96 сияющих звезд, сложившихся в изображении грозного льва, запрокинувшего голову в яростном рыке. А затем доспехи на нем распались на 96 частей, ослепительно сияя, снялись с тела Лэмпарда и сами вновь сложились в фигуру стального льва, который сам влетел в черную коробку, на четырех сторонах которой было выгравировано изображение царственного льва, держащего скипетр. Коробка превратилась в черный луч и исчезла внутри тела Лэмпарда. «Это энергетическое оружие? Фрэнк, ты достиг лунного уровня силы?» Увидев все это, Торос не сдержал удивленного восклицания, как и остальные трое. На континенте Азерот звездные уровни были лишь базой. Лишь достигший лунного уровня мог считать, что по-настоящему вступил на путь самосовершенствования, так как лунные уровни и звездные сильно различались. Дойдя до 9-го звездного уровня, человек достигал предела возможностей накопления боевой и магической энергии, и становилось невозможным развиваться за счет этого, поэтому люди изобрели много новых способов. Что касается воинов, то они обычно выбирали высокоуровневое оружие, совместимое с их душой, которое также называлось энергетическим. Это был самый распространенный способ. На лунном уровне владельцы могли объединять оружие со своим телом, точно как сейчас священная одежда исчезла внутри тела Лэмпарда, поэтому Торос ошибочно и принял ее за энергетическое оружие и подумал, что Лэмпард только что пробился на лунный уровень. «Нет, только...» Лэмпард встряхнул головой. «Странно. Я тоже не могу сказать точно». Сунфэй, улыбаясь, перевел тему. «Священная одежда каждого созвездия уникальна, поэтому ее свойства так драгоценны. Ее достойны лишь великие герои Чамборда. Фрэнк, последние 3-4 года ты верно служил престолу Чамборда, притом не подчиняясь карьеристу Баззеру, помог мне отбить нападение Черной армии и армии 9 государств. Всем известны его славные подвиги». поэтому я дарую ему эти священные одежды золотого льва. Есть возражения?» «Вы так справедливы, Ваше Величество!» Лицо белокурого Тороса светилось восхищением, без капли, примешивающейся зависти. Его глаза задорно горели. «Я тоже смогу достойно послужить Чемборду и получить священные одежды!» «Я обеими руками поддерживаю вручение господину Лэмпорду священных одежд», — засмеялся, потирая затылок Дрогба. «Разумеется, у Пирса и Олега тоже не было возражений, ведь в прошлом Сун Фэй буквально вырвал их из рук смерти. Он же избавил их от наглого карьериста Базара и возвысил их. Он преобразил их с помощью лекарства Халка. Если бы надо было умереть за короля, они бы ни секунды не колебались. Так о чем тут говорить?» «Более того, вы все немало отличились на службе у меня. Пол, ты не щадил себя, защищая Чемборд, когда сталкивал лестницы, по которым на стены карабкались враги. Почти отдал жизнь за него. Дидье, перед лицом отборных тренированных воинов Черной Армии ты последовал за мной в атаку, перебил сотни врагов, ты достойно держался и в сражении с 9 странами, и сегодня показал свою храбрость. Вы оба достойны награды священных одежд». Сказав это, Сун Фэй махнул рукой и достал из инвентаря еще 2 ящика со священными одеждами. Ящики были открыты, и в них оказались железные копии наклонившего рога быка и горного козла, похожих на льва Лэмпорда. Так как в созвездии Тельца 125 звезд, то этот доспех состоял из 125 частей, а каждой из 50 звезд Козерога соответствовало 50 частей второго доспеха, каждая из которых заключала в себе силу своей звезды. И снова в голове у Сун Фэя раздался странный ледяной звук, сработал навык награждения, и Дрогби и Пирсу были присвоены созвездия Тельца и Козерога. Священные одежды нашли своих хозяев и оказались на них. В тот же момент генералы Хэн и Ха почувствовали то, что перед ними ощутил Лэмпорт, и в то же время уловили, как древняя, глубокая сила наполняет их тела, невозмутимо безбрежная сила звезд, хотя не ясная, но определенно существующая. Что до вас двоих, то вы тоже славно потрудились и достойны награды и ничуть не худшей. Сун Фэй вручил Торосу священные одежды созвездия Стрельца и фигурку Лука, а Олегу достался рак и клешни перчатки. Наступил следующий день. Дымились походные кухни, войско готовилось выдвигаться. Рабы с каменных шахт отправлялись домой под руководством Лэмпорда, Дидье и Пирса. Сун Фэй решил, что после получения ими священных одежд им будет несложно втроем обеспечить им охрану. Остальные сосредоточились на охране принцессы, направляясь в столицу империи, условившись встретиться на 6-й день в степи у города. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.